И как совершенно справедливо утверждает доктор Фелл, мы не можем двигаться дальше, пока не установим этого. Надеюсь, мисс Дэйн, вы не пытаетесь уклониться от ответа на вопрос. Вы так и не ответили. Вы полагаете, обманщиком был покойный Фарнелли? Маделин откинула голову на спинку кресла. Это был верный знак возбуждения, единственный признак нервозности. Печь никогда не видел ее в таком состоянии. Она нервно сжимала и разжимала правую руку. — Не могу сказать, — беспомощно ответила она. — Не могу, по крайней мере, пока не увижу с Молли. — А при чем здесь леди Фарнли? — При том, что он кое-что мне рассказал. То, что не доверил даже ей. Ах, пожалуйста, не делайте вид, что вы шокированы. Эллиот вовсе не был шокирован, скорее весьма заинтересован. Или вы верите многочисленным сплетням, распускаемым про нас? Но сначала я должна поговорить с Молли. Видите ли, она в него верила. Конечно, ей было всего 7 лет, когда он уехал из дома. Все, что она помнит, так это мальчика, который привел ее в цыганский табор, где ее научили ездить на пони и бросать камни лучше любого сорванца. Споры об имени Фарнли и ее состоянии ее не тревожат. Доктор Бишоп не был простым сельским врачом. После его смерти Молли унаследовала почти 500 000. Я иногда думаю, что на самом деле ей никогда не нравилось быть хозяйкой этого поместья. Такая ответственность ей не по душе. Она вышла за него не из-за титула и богатства. Ее никогда не будет волновать, как не волнует сейчас, звали его Фарнли или Гор, или как-нибудь иначе. Так зачем ему было говорить ей? Эллиот был ошеломлен. И не без оснований. — Минуту, мисс Дэйн. Что вы хотите сказать? Был он обманщиком или нет? Но я не знаю. Я не знаю, кем он был. — Потрясающий недостаток информации в этом деле, — печально произнес доктор Фелл. — Переходит все границы. — Хорошо. На время забудем про это. Но я настаиваю, чтобы вы удовлетворили мое любопытство. Причем здесь кукла? Маделин колебалась. — Не знаю, сохранилась ли она, — ответила Маделин, глядя в окно завороженным взглядом. Отец Джона держал ее запертой в маленьком чулане, на чердаке вместе с ненужными книгами. Прежние Фарнли были нехорошими людьми, и сэр Дадли боялся, что Джон пошел в них. Впрочем, в этой кукле не было ничего страшного или неприятного. Я видел ее только один раз. Джон стащил у отца ключ, взял старый фонарь и отвел меня наверх, чтобы показать куклу. Он сказал тогда, что эту дверь очень давно не открывали. Когда кукла была новой, она была как живая, очень красивая, как реальная женщина, сидящая на кушетке в костюме эпохи реставрации. Но когда я увидел ее, она была очень старой, пыльной, поблекшей. И я испугалась. Думаю, что к ней не прикасались 100 лет. Но я не знаю, почему ее боялись и прятали. От ее тона Пейджу стало не по себе. Он никогда не слышал, чтобы Маделин так говорила. И уж, разумеется, он никогда не слышал никакой кукли. Может быть, она очень необычна, но я не понимаю, что в ней было плохого. Вы когда-нибудь слышали о механических шахматистах Кэмпелена или Мальзеля, или о Зое Маскелина, или о сумасшедшей, умевшей играть в вист? — спросила Маделин. Эллиот отрицательно помотал головой. А доктор Фелл настолько заинтересовался, что потерял пенсне. — Не хотите же вы сказать, — произнес он, — Аркона Финский. Это лучше, чем мог себе представить. Это были лучшие автоматы в натуральную величину, поражавшие Европу на протяжении почти 2 веков. Вы никогда не читали о клавесине, показанном Людовику XIV, который играл сам? Или о кукле, изобретенной Кэмпеленом, а после его смерти приобретенной Мальзелем, с которой однажды сразился сам Наполеон, которая погибла во время пожара в музее Филадельфии? Автоматическая кукла Мальзеля играла в шахматы и почти всегда выигрывала. Существует несколько описаний этой работы. Одно из них сделал По, но, на мой взгляд, их нельзя назвать удовлетворительными. Сегодня в Лондонском музее можно увидеть сумасшедшую. Не хотите ли вы сказать, что такой же автомат находится и в Фарнли Клоуз? Да. Вот почему я и подумал, что мистер Марри...